Глава 29. Повелитель теней. «Какого пекла с вами произошло?» — проорал Раум с другого конца лагеря. Мы замерли на границе леса. Его хитрые глаза различили нас, как только мы выступили из теней под сияние лунного света. При звуке его голоса дюжина глаз обернулись, впиваясь в нас двоих. Мою кожу тревожно покалывало. Бывали случаи, когда я требовал, чтобы на меня обращали внимание, но по большей части я предпочитал окружать себя тенями и неприметно стоять в сторонке. «Что происходит?» Хоп поднес к губам оловянную чашку и сделал глоток, выгнув бровь. «Что?» Я шагнул вперед, прикрывая собой Малин. «Если кто-то знает, что мы только что сделали, и хочет выместить свое негодование, то пусть оно сперва ударит в меня». Мы решили держать свои обеты в секрете от гильдии, пока не вернемся из Хемлига. Требовалось сфокусироваться на поисках дома бастардов и попутном уничтожении Иру, но, возможно, Рауму были видны руны, вырезанные на наших ладонях. Вдруг Малин схватила меня за руку. «Кейс, смотри!» Мои глаза округлились, когда она шагнула под свет луны. Ее плечи покрывали завитки тьмы, как будто ее тень следовала за ней прозрачной мантией. Но это было еще не все. Там, где соединялись наши руки, тонкая дымка черноты сплеталась с проблесками золотистого света. Чем сильнее разгонялся мой пульс, тем глубже становились тени и свет. «А ваши треклятые глаза!» Раум не мог остановиться, раз уж начал. «Поглядите на их глаза!» В тот же миг мы с Малин посмотрели друг на друга. Она ахнула, раскрыв рот. «Я предположил, что один из моих глаз выглядел совсем как у нее». Два разных цвета переплелись, словно пролитый эль, схлестнувшийся со сладким вином. Яркая смесь ее прекрасного зеленого и моего золотого. Кончики пальцев Малин коснулись одного из моих глаз. Как это произошло? Това протиснулась между товарищами, злобно зыркнула на нас и оторвала наши руки друг от друга. Из ее горла вырвался глубокий рык, когда она увидела руны на наших ладонях. «Вы, идиоты, принесли обеты, так?» Мы и ответить не успели, а на нас уже обрушился хаос. Яростная атака со стороны женщин обеих гильдий заставила меня пожалеть, что мы вообще вышли из нашей пещеры. Дагни скалилась, словно была готова свернуть мне шею. Това отказывалась на меня смотреть. Малин она удостоила такого же обращения, после чего решительным шагом направилась в противоположный конец лагеря, чтобы бросать оттуда в нас злобные взгляды, попутно запихивая себе в рот жареные орехи. Джунис хмурилась и бормотала что-то о том, что люди, которые ей дороги, никогда не зовут ее на свои обеты. «От этого мы только выиграем», — сказал Никлас. «Кто знает, какую силу вы возьмете друг у друга. Это изменило вас физически, и я могу только гадать, что это сделает с вашим месмером, но с огромным удовольствием посмотрю, во что это выльется». Завидев Хагена и Барда, я снова начал заталкивать Малин себе за спину. У Барда за плечами не было долгой истории доброты по отношению к ней. А вот Хаген, вероятно, собирался перерезать мне глотку. Лучше, если она будет стоять позади меня и этого не увидит. Но на лице Барда была веселая ухмылочка. А Хаген лишь замер на один миг, затем протянул мне свою руку. Очень осторожно мы сжали предплечья друг друга. «Полагаю, теперь мы воистину братья», — сказал Хаген. Из всех слов, что он мог сказать, я никак не ожидал, что столь простая фраза так сдавит мне сердце. Я не доверял своему языку и лишь коротко кивнул. Для большинства это вышло не сюрпризом, а поводом для праздника. Единственным, кто оказался готовым меня выпотрошить, был Гуннар. «Говори, что должен», — сказал я ему, когда он прислонился к стволу дерева, скрестив руки на груди. В глазах его плескался чистый яд. «Уж лучше вот сдержусь». «Гуннар», — сказала Малин. В ее голосе слышалась боль. «Я думала уж кто-кто, а ты будешь счастлив». «Счастлив? Что вы теперь связаны? Я, мать его, в восторге! Сестра моего отца принесла обеты повелителю теней. Он развернулся ко мне. Ты мне теперь, мать твою, семья, а не просто Крив. Я прям в экстазе». Его слова не соответствовали тону. Он все шипел и плевался, но говорил так, будто это была самая добрая весть, что он получал за многие годы. «Джунис?» — спросил я. «Он врет?» «Может, да, может и нет». Она задрала подбородок и пошла к Това. «Пекло, наши люди меня так раздражали!» «Не вру я!» — огрызнулся Гуннар. «Но все, кого я, мать вашу, знаю, все время любят кого-то в тенях. А мне это ужасно чертело. Мои Май и Дай никогда не могли быть вместе, свободными. Мои тети и дядя на севере были вынуждены вместе отправиться в ссылку, а теперь вы, королева и повелитель теней. Надо было вам принести обеты в большом зале Ивара, чтобы позлить ублюдка. А уж нас-то точно стоило позвать. Уголок моих губ дернулся. Он был хуже Джонис. Мы не затем приносили обеты в пещере, чтобы прятаться. После всего, что случилось, мы не могли жить дальше без связи, что дарят обеты альверов, — сказала Малин. «Они штука сильная», — добавил Никлас. «Поглядите на них. Что-то уж явно изменилось». Линкс хлопнул рукой по плечу Гуннера. «Не волнуйся, маленький принц. Если ты сумеешь найти какую-нибудь несчастную душу, что согласится обменяться обетами с тобой, мы закатим такой праздник, что все королевства обзавидуются». Гуннер стряхнул его ладонь. «Когда я буду приносить обеты, никого из вас не позову. Только отца, Эша и Ханну». Он поднял Ханну с поваленного дерева, на котором та сидела, и забросил себе за плечи, усаживая на шею. Я сделал шаг вперед. Моя улыбка увидала. Настроение стало серьезнее. «Мы можем поговорить об этом и позже, но сейчас нужно обратить наше внимание к Черному дворцу». Кривы и Фалькины закивали, ударяя кулаками в грудь или поднимая оружие. «После той сцены на берегу я не сомневаюсь, что Ира запрется в своих личных покоях». Я затемнил глаза. «Как же удачно, что злоносец Черного дворца точно знает, где они расположены. От воя и рева задрожали листья. Призывы схватить врага долетали до звезд. Мы найдем Иру, сломаем его, подчиним своей воле, а затем он встретит свою судьбу. Потребовалось лишь несколько мгновений, чтобы организовать группу, которая отправится на поиски Иру. «Вечно я остаюсь в тылу», — пробормотал Хоп. «У твоей женщины в животе малыш», — сказал я. «Хочешь рискнуть и проснуться в ином мире, чтобы другой мужчина растил твое дитя?» Хоп так сильно сжал губы, что линия между ними стала тоньше листа пергамента. «Умеешь же ты внушать мерзкие мысли, повелитель теней. Чистой воды манипуляция, но мать ее работает». Торгаш отошел к Инге и закинул руку ей на плечи, как будто кто-то мог в любой миг ее украсть. В итоге он согласился остаться охранять Фельстед с половиной гильдии фалькинов. «По позициям», — сказал я, поворачиваясь к остальным. «Пойдем навестим старого друга». Я теперь помнил все предательство Иру. От того, как он поставил Пенге выше жизни своей гильдии, и до того, как попытался отдать Малин Ивару, он был причиной того, что меня захватили. Но из всего этого вышло и что-то хорошее. Как злоносец я знал, где обедают скитгарды, я знал, где живут казначеи, я знал, где обитали все, включая нового начальника скитгардов. Западные ворота располагались на невысоком холме, сразу за тем двором, где проходил маскарад. На лужайках стояло несколько длинных домов, но мое внимание было приковано к одному более узкому домику поменьше, что находился в дальнем углу. Я глубоко вдохнул через нос, лелея капельку ненависти, а затем вновь обратился к тем, кто пойдет первыми. Я ухватил Гуннера за загривок, указал на маленький дом. Раум заметил всего 8 скитгардов, 4 снаружи и 4 внутри. «Знаешь, что будешь делать?» «Да», — ответил Гуннер, — «я собираюсь удивить нашего друга своим творческим подходом». Я выпустил его и повернулся к Малин. Она стояла между своими братьями, все трое одеты в черное. За ее спиной держались Исаак и Линкс, все увешанные клинками и готовые зачернить разум Иру, если он подберется близко к моей жене. Положив одну ладонь ей на щеку, я притянул ее к себе. «Мы не знаем, сработает ли». Она улыбнулась. «Даже если и нет, ты меня не удержишь. Я хочу, чтобы он видел мое лицо, чтобы знал, что запугивал и предал не тех людей. Если ты думаешь, что эти двое...» Она указала на своих братьев. «Дадут ему приблизиться, то ты заблуждаешься». «Все сработает», — сказал Никлас, поправляя кольца. «Он будет целиком и полностью сосредоточен на ней. Гуннер, сделай-ка пару глотков вот этого». Он протянул флягу с Элем. «Поможет от головной боли, которая тебя явно ждет, друг мой». Гуннер взял флягу и поднес к губам, тыльной стороной рукава утер рот. «Если удача нам улыбнется, все закончится быстро». «Ну, лучше уж будем творить свою удачу сами», — отозвался Никлас. За легкостью его тона скрывался едкий сарказм. Я не сомневался, что Никлас Тьюв боролся с воспоминаниями об Иру, как о Фалькине, которого он когда-то любил как брата, и как о враге, чуть не погубившем нас всех. Никлас пихнул меня в плечо. «Кейс, Лука ждет тебя». Желудок свело. Этот план казался не таким, как обычно. Меньше времени на подготовку, больше неизвестного, слишком много эмоций вовлечено. Я поднес пальцы Малин губам. «Ты все усложняешь». Она хихикнула и коснулась ладонью моего лица. Любой другой мог бы на такие слова и обидеться. А ты? Я знаю, что ты имеешь в виду. И поверь мне, ты тоже все усложняешь. Но я позволю тебе быть коварным и жестоким, потому что ты способен нагнать ужас на все королевство. И, кажется, именно повелитель теней сказал мне, что я способна на большее, чем сама считаю. Не используй мои же слова против меня. Я помедлил, запуская пальцы в ее волосы. Он тебя не коснется, поняла? У него не будет и шанса. Она поцеловала уголок моих губ. Скоро увидимся. Бьемся до конца. Я заставил себя отвернуться, прежде чем откажусь покидать ее. В сумраке садов Кривы и большая часть фалькинов будут наготове, на случай, если Иро попытается сбежать. Мой рот разрезала жестокая усмешка, когда из-за деревьев зловеще долетел ровный бой барабанов Эша и Ханны. Я обернул тело тьмой, упиваясь тем, как засуетились скитгарды перед домом. Заслышав барабаны, они начали выкрикивать приказы, суматошно пытаясь обнаружить источник звука. Страх кружил голову. «Боги, как я надеялся, что он исходил от Иро! Если уж кто и узнал бы бой барабанов Эша и Ханны, так это он!» Разливая свой месмер по лужайкам, я давал Малин и тем, кто пробирался на свои позиции, преимущество невидимости. Добравшись до задней стены дома, я втянул тени обратно. Мороз впитался в мою кровь, когда я вскарабкался на соломенную крышу. Двигаясь бесшумно, я дополз до центра. На гребне меня встретил Лука. Он оседлал балку и не отводил глаз от лужаек перед домом, пока я усаживался с ним рядом. «Мне хорошо ее видно», — пробормотал он. Я сжал кулаки, и кровь заревела в моей голове. 4 скитгарда, охраняющих дом снаружи, выкрикнули команду и побежали к тем, кто приближался по главной дороге. «Я должен быть ближе. Кейс, пекло, мы должны быть здесь!» Я проигнорировал Луку и пополз по гребню на животе, глядя на разворачивающуюся внизу сцену. Планы, использующие приманку, чтобы выманить цель, всегда были рисковыми. Но планы, использующие Малин как чертов отвлекающий маневр, тут же стали самыми ненавистными моими планами. И не в малой степени от того, что их логике было нечего противопоставить. Скитгарды неделями тренировались, чтобы убить тех, кто был в ответе за нападение на маскарад. Малин и Хаген стали бы идеальным отвлекающим маневром. Это был шанс понизить защиту Иру, но больше план от этого мне нравиться не стал. Рев 4 стражников, стоявших снаружи, заставил меня крепче стиснуть край крыши. Подняв мечи, они побежали на Малин. Передний скитгард сделал лишь 5 шагов, когда его ноги с жестким хрустом начали выворачиваться, покуда пальцы чуть ли не оказались направлены назад. Он закричал от сводящей с ума боли и рухнул. Его агония длилась еще один вздох, а затем его шея жутко изогнулась, и крики умолкли. Бард, подняв руку, выступил между Хагеном и Малин, заставляя троих оставшихся скитгардов пятиться. Барабаны били все громче. Мерный боевой ритм, при звуках которого по моей коже бежали мурашки темного, кружащего голову восторга, ведь я знал, что сейчас пойду причинять боль. Лука зашипел на меня, привлекая внимание. «Двигай сюда, параноидальный ты ублюдок. Ты доверяешь своей женщине в битве или нет? Мне говорили, что капелька уверенности в способностях женщины творит чудеса». Я заскрипел зубами и заставил себя развернуться обратно к отверстию для дыма. Я ухмыльнулся. Иро был внутри, прятался за спинами 4 скитгардов, в одной руке клинок, в другой мешочек. Наверняка раздобыл парочку эликсиров из Черного дворца, зная, что его выслеживает Никлас. Я почти ощущал вкус удовольствия, с каким пролью его кровь. «Пора!» — я стукнул Луку в плечо. «Лука, пора!» «Боги, терпение!» «Ты — иллюзия сложная!» Лука закрыл глаза, от концентрации в центре его лба вздулась венка. Пока Лука крал кусочки моего образа, мои вены словно наполнялись холодной водой. Будто он брал маленькие кусочки каждой части меня, чтобы вылепить живое воспоминание о том, как я выгляжу, на что способен мой месмер и как звучит мой треклятый голос. Я содрогнулся, но сосредоточился на том, что находилось внутри длинного дома Иро. Полузадушенные всхлипы, треск костей и лопающейся кожи перед домом затихли. И я еле поборол все свои порывы, требующие метнуться назад и проверить, как там Малин. Совсем скоро передняя дверь с грохотом распахнулась. Внутрь вошел один скитгард из тех, что были снаружи, у его плеча — Гуннар. «Биргер, положи нож!» — закричал товарищу скитгард, что был внутри. Гуннар погладил своего скитгарда по щеке. «Нет, не слушай его чепухи. Ты возьмешь этот нож и не перестанешь бить им своих друзей, пока я тебе не скажу. Боги, Биргер, стой!» Скитгард из внутренних, загораживающий Иру, выставил меч. «Не-а», — — сказал Гуннар, поднимая палец. «Вы, мальчики, хотите, чтобы это случилось. Вы хотите стоять спокойно. А теперь будьте хорошими скидами и не шевелитесь». Четыре скидгарда задрожали, но застыли. Я мрачно хохотнул. С тех пор, как Гуннар примкнул к гильдии, его способность влиять на разум превратилась в нечто ужасающее. Но я впервые видел, чтобы он захватил сразу стольких одновременно. Хаген обошел поморщившегося Гуннара сзади. Отец положил руку на плечо сына, словно передавая ему часть силы. Стражники, защищавшие Иро, были недвижимы, точно мрамор. Кивнув, Гуннар молча велел одинокому наружному стражнику наступать. В следующий же миг мужчина бросился вперед, дико размахивая ножом. Он метил в горло, уши, руки и ноги. Когда застывшего по центру стражника пихнул в бок умирающий товарищ, взбесившийся скитгард воткнул клинок ему в глаз и толкнул в лужу крови. «Да очнитесь же вы, ублюдки! Отбивайтесь и хватайте женщину!» — закричал Иро, возясь с мешочком, что держал в руке. «Готово!» — прошептал Лука, не открывая глаз. В комнате под нами тени отлепились от стен, словно темные чернила разлились по венам деревянных досок. Иро выругался и попятился к стене. «Достаточно!» — Гуннар поднял руку. Его лицо перекосило от боли. Хаген сжимал плечо сына, пока скитгард не прекратил свою бойню. Из теней в центр комнаты шагнуло мое воплощение. Достаточно правдоподобное. Когда мои сапоги прошлись по крови, даже остался след. «Назад, Кейс!» Иро поднял мешочек с каким-то эликсиром, что он купил. «Я же говорил тебе, я своих мишеней никогда из виду не выпускаю», — сказал я на крыше, но голос донесся от иллюзии в комнате. Точно по сигналу Гуннар и Хаген покинули дом. В отчаянной попытке сбежать Иро швырнул мешочек в последнего стоящего на ногах скитгарда и мою иллюзию. Он пригнулся и прикрыл голову, когда порошки, что были внутри, вспыхнули белым пламенем. Зачарованный скитгард упал лицом на пол. Пламя лизало балки и опоры, поглощая смерть и месиво, оставшиеся от стражников. Моя иллюзия обернулась тенями. Иро поднял голову, закашлившись от дыма. «Дурак, такой предсказуемый. План был составлен наспех, это да, но Иро мы знали. Никлас предсказал, что его старый друг попытается нанести какой-нибудь трусливый удар. Вероятно, принесет в жертву жизни стражников в обмен на свою. Так что мы подготовились. Каждая роль была четкой и ясной. Сначала их отвлечет Малин, Гуннар выведет из строя большую часть стражников, иллюзия, укравшая мой образ, заставит руку Иро воспользоваться тем безотказным способом сбежать, который он подготовил. Глаза Иро все еще были прикованы к заново собирающейся фигуре моей иллюзии, а сам я соскользнул с крыши через отверстие для дыма и приземлился у него за спиной. В тот миг, как мои ноги коснулись пола, Иро развернулся. Глаза широко распахнулись, он споткнулся. «Привет, Иро», — сказал я. Чернота поглотила каждую крупицу цвета моих глаз. Я ухватил его за подбородок и стиснул, не думая о его зубах, крови или боли. «Никлас хотел бы с тобой поговорить». Деревянные ставни распахнулись. В длинный дом влетели еще мешочки. Когда они коснулись пола, странный ветер будто вихрем вытянул все пламя, загасив каждый язычок. Я моргнул. Оставшийся дым щипал глаза и потянулся за веревкой, которую Лука сбросил в дымовое отверстие. На конце ее была петля. Иру пытался отбиваться. Я впечатал свой сапог в его колено, выбивая его из сустава. Он вскрикнул и повалился на пол. «Готов!» — показавшись в отверстии для дыма, Линк смахнул мне рукой. Они с Фиски теперь сидели на корточках подле Луки. Несколько быстрых движений, я надел петлю Иру на горло. Я похлопал его по одной из залитых потом щек. «Держись, Иро, нас ждет путешествие!» Я потянул за веревку, и Иро выдернуло из безопасности его лачуги прямиком через отверстие для дыма. Его крики, наполнившие темную ночь, звучали так сладко.